Дьявол, рассекающий демонов. Глава 1. Дьявол, рассекающий демонов. Уже, наверное, знакомые вам Данте и Вергилий бродили по месту, напоминавшему настоящий ад, пытаясь найти выход. Их нахождение тут уже достало обоих. Нарезка демонов уже не была такой веселой и быстрой. Вскоре терпение двоих начало лопаться. Одному стало скучно каждый раз отбиваться от слабых врагов, другой устал от хождения без цели. «Эх, Вергилий, думаю, отсюда выхода нет». Данте громко зевнул, а после начал растягивать свои большие руки. «Точно, тогда что это?» Вергилий указал своим Ямато на огромный портал посреди этого странного места. «Нихуя себе! Сам поражен, брат, неужели это выход? Да не может быть!» Два брата подбежали к порталу, напоминавшему порталы Вергилия. От этого странного портала шла такая же странная энергия, но несмотря на это, они продолжали идти вперед, не боясь погибнуть от чего-то неожиданного, все равно они остались тут навсегда, так что шанса другого и быть не может. Они оба вытащили мечи, готовясь к бою, но подходя все ближе, ничто и никто не вылезло оттуда, ни демонов, ни прочих тварей. Кажется, пусто. Да, но этот портал не вызывает доверия. Кто знает, что за ним. Вергилий засунул Ямато в ножны. Надо быть аккурат. Ай да похуй. Еще секунда и Данте уже запрыгнул в портал. Стой. Вергилий прыгнул за ним. Странное место оказался этот портал. Тут нет стен, потолка, нет пола, нет ничего внутри, кроме странных маленьких порталов. Все они напоминали зеркала, и через них в другие зеркала перебегали какие-то тени. Интересное место. Ничего другого сказать и нельзя. Тут не было нормального пространства, эта комната, если ее можно так назвать, напоминала невесомую поверхность. Два брата будто не стояли, а парили, но никто не мог объяснить, что это. «Че?» – спросил брата Данте, вытащив меч снова. «Сам не знаю, но эти два портала подлетели к нам». «Хм?» – вдруг Данте обернулся и увидел такие порталы возле них. Как оказалось, они были намного больше, чем кажутся. Они издавали старинные звуки, искаженные голоса и мелодии. Что это? Очередные проделки ныне мертвого Мундуса? Или какой-то ранее неизвестный демон создает странное устройство? Ответов нет, так же, как и понимая, что это за место. После долгих переговоров, два брата решили идти в порталы. «И кто куда?» – спросил Данте, указывая на один из порталов. «Не знаю, они оба подозрительны. Ты чур в правый, он к тебе ближе», – улыбнулся Данте. «Ты никогда не взрослеешь», — Вергилий прикрыл лицо рукой. «А ты только сейчас узнал? Ну, раз не хочешь в правый, и я не хочу, тогда решим все по-мужски». «Ха, я готов», — Вергилий хрустнул пальцами. «Камень, ножницы, бумага», — одновременно прозвучало из уст двух братьев. «Раз, два, три». Кулак Вергилия превратился в три пальца, показывая ножницы. Но в это время Данте оставил кулак таким же, показав камень. «Соси», — захохотал Данте. «Тебе всегда везет. Давай тогда уж одновременно зайдем в порталы». Вергилий был явно не был доволен поражением. «Как хочешь». Братья подошли вплотную к зеркалам. Оба, несмотря на свое выражение лица, немного боялись туда войти. Сделав тяжелый вздох, Вергилий сказал: «Я старше тебя, поэтому должен войти первым». «Ай да похуй». Данте запрыгнул в портал, не дослушав речь Вергилия. «Идиот». Теперь два брата исчезли в этих зеркалах. Как только они зашли внутрь, зеркала в том измерении быстро растворились в воздухе. Хотя Вергилий мог запросто вернуть его и Данте в обратный мир взмахом меча, но почему-то тот решил этого не делать, что теперь обернулось неожиданными событиями для обоих братьев. Теперь пути назад нет. Что стало с Вергилием, неизвестно, но мы можем полностью проследить историю другого брата, Данте. Он, словно клубочек, катился по какой-то трубе вниз, хотя это место и трубой назвать тяжело. Данте чувствовал какую-то странную энергию этого места, он начал чувствовать ее, как только прыгнул вовнутрь. Но сейчас ему было не до этого, потому что труба становилась все уже и уже, Данте стал нервничать. «Хорошо, что я не ел ничего последние дни», — думал про себя Данте, после чего большая улыбка появилась на его лице. Со странным звуком он проскользнул вниз. Еще секунда и он уже летел вниз на огромной скорости. Прямо на большой лес. Раздался дикий крик, что аж вороны, сидевшие на деревьях, с карканьем улетели вспять. Но вскоре Данте смог сгруппироваться, выпрямив ноги и руки. Он, словно стрела, летел вниз. Бум. Сын Спарды проломил десятки веток, поцарапав себе лицо, а после приземлился прямо лицом в землю. От такого падения образовался небольшой кратер. Голова Данте была воткнута в землю, как у страуса. Тьфу, кхе-кхе, плевался и кашлял попаданец, отряхивая землю и грязь. Еще несколько минут Данте сидел на месте, пытаясь понять, куда его занесло. Странное место, как будто бы земля, но ощущается это место совсем по-другому. Это Сибирь или Европа? Куда же тогда занесло Вергилия? Долго обдумав все возможные варианты, Данте решил отправиться в путь, в надежде найти жилые места, а потом и своего брата. Все-таки идти в разные порталы было плохой затеей. Как теперь выбираться отсюда? Шли часы, а Данте все бродил по лесу легкой походкой. Кажется, ему не было страшно за брата. Он был уверен, что Вергилий выживет везде. Кажется, этот лес бесконечный. Ничего тут нет, ни тропинки, ни домика, ни самолетов и вертолетов в небе. Задумался Данте. Неужели это реально бесконечность? А, нет, наконец-то тропинка. Оглянувшись, он увидел длинную тропку, ведущую куда-то вдаль. Кажется, это единственный путь, чтобы покинуть этот лес. Радости Данте было хоть отбавляй. Он прыгал, ругался, плакал и смеялся, бегая по тропинке как безумный. Первое испытание пройдено, если можно так сказать. Еще через несколько часов, насвистывая странные мелодии, Данте медленно, в развалочку, шел по тропинке. Уже наступала ночь, вроде ничего необычного, но Данте чувствовал опасность, неизвестно какую, но опасность. Данте уже шел по какой-то дороге, на это намекали следы колес. Вдруг перед собой он увидел повозку, едущую прямо на него, и в ней сидел человек. Данте начал кричать, побежал в ответ, а после свистнул со всей дури. Наконец-то старый дед обратил на него внимание, было ощущение, что он игнорировал все время какого-то дебила в красном плаще. Громко прохрипев, дед спросил: «Как ты тут оказался?» «Дедуля, я сам пока что не знаю, не могли бы вы меня довести до ближайших деревень, а лучше до города?» Отдышался Данте. «Нет». «Что? Нет. Почему?» Удивился Данте. «Видишь, мест нет». Дед указал пальцем вовнутрь повозки, но там было место. Мешки можно отодвинуть, а с виду большой Данте мог с легкостью уместиться в том пространстве. «Да как нет, вот, пусто же». «Нет, не пойду». Дед стукнул хлыстом лошадь, после чего поехал дальше, оставив дебила в красном плаще одного. «Ах ты!» — крикнул Данте вслед, показывая кулак. «Но оставим его в покое, вернемся к старику, обманувшему Данте». Дед все так же ехал дальше, не обращая внимания на злого Данте сзади, который что-то кричал старую рухлядь. Старику было страшно подбирать такого, как Данте. Этой дорогой никто особо не пользуется, а встретить ночью мужика в красном плаще посередине дороги страшно, мало ли чего. Вдруг этот мужик ограбит, а после убьет этого деда. Вдруг это еще один из демонов, обитающих в этих местах. Только из-за них этой дорогой перестали все пользоваться. Как только старик вспомнил о них, из леса послышался шорох. Услышав это, дед хлестанул лошадь и рванулся со всех сил, а после он залез в сумку, пытаясь найти свой короткий клинок. Посмотрев назад, уже с клинком, дед увидел, как к нему бежит двухметровая фигура монстра с тремя головами, а за ним он увидел вдалеке уже знакомую фигуру в красном плаще. Куда бежит этот мужик? Все-таки он был демоном. Клинок вышел из ножен, но в это время демон ускорился, рванулся со всех сил, и уже через несколько секунд он смог схватить повозку. Удар. Кулак пробил ее насквозь, пытаясь нащупать старика. С диким криком дед набросился на руку с клинком, пытаясь нанести урон. Все четно, демону было плевать на меч, застрявший в его ладони. Удивившись, что ничего не нащупал, он поднял повозку одной рукой, а после кинул ее прямо в землю, отчего она развалилась как игрушечный конструктор. «Еда, еда, еда, как давно не было еды!» — засмеялась одна голова. «Убьем, убьем, убьем!» — кричала вторая. «Расчленим, расчленим, расчленим!» — сквозь слезы отвечала третья. Дед спокойно лежал на земле, ожидая свою смерть. Спасения нет, лошадь убежала, а клинок улетел в сторону. Вдруг послышался голос: «Хей, чувырда трехголовая!» Данте только что выдумал это слово. Нечего тут к людям лезть. Демон повернулся к мужчине, который уже раскручивал свой большой меч. Демонический меч, как считал Данте, отлично подойдет для нарезки этих самых демонов. «Твое оружие нас не убьет!» — крикнула смеющаяся голова. «Попиздимся, ой, точнее проверим!» Демон после этих слов разозлился, он рванул со всех сил на Данте, который продолжал стоять на месте. Вытянув руки вперед, монстр хотел поймать такого наглого мужчину. Кровь хлынула во все стороны. Три головы отлетели от туловища демона, А Данте все еще стоял на месте, только теперь меч его был покрыт кровью. «Дедуля, довезете до города?» Глава 2. Как сын Спардемир познавал. «Дедуля, довезете до города?» Старик дрожал от страха и удивления. Обычный человек смог убить такого большого демона одним ударом. Судя по форме, он явно не столб, да и внешность не тянула на японца. «Ты из истребителей?» Дед указал пальцем на Данте. «Нет, я не самолет, но вот от темы отходить не надо. Довезете? Я вообще не знаю, где я, но если вы мне поможете, я буду не против. Кто ты вообще такой? Не знаете? Ну вы чего? Легендарный охотник на демонов, Данте Спарда!» Крикнул на весь лес Данте, показав большими пальцами на себя. «Как видишь, повозка сломалась, конь убежал. А, точно, ну ладно тогда, сами дойдете до дома, мне просто торопиться надо, брата искать, удачи!» Охотник помахал рукой, а после ушел, как ни в чем не бывало. Дед был в шоке от такого дурачка, как Данте. Он не знает, где он ищет брата, и он легендарный охотник на демонов, а слово «самолет» вызвало недоумение. Но теперь ему ничего не оставалось, как смотреть, как беловолосый идиот идет по дороге в развалочку. Но немного задумавшись, старик крикнул вслед: «Подожди, сынок, я тебя провожу до города, а по пути и о этом месте расскажу». Данте оглянулся, также задумавший. Он подозвал к себе старика, улыбка доползла до ушей. «Кажется, теперь будет явно не скучно, хотя бы собеседник появился. Ты говоришь, охотник на демонов, значит, ты из истребителей демонов?» Разговор их шел уже несколько минут. «Нет, хоть и, я даже не знаю, кто это такие, у нас вроде в мире много организаций, но японских вообще нет, по телевизору не показывали, в новостях не читал. А, прошу прощения, но что такое телевизор?» Старик удивился от такого слова. «В смысле, вы что, в такой японской глубинке не знаете, что это такое? Вообще-то наша провинция одна из самых богатых в Японии». «Чего?» – удивился Данте. «Нет, ну ты реально не знаешь, что это такое? А что насчет телефонов, блуетоатх, ГПС, да и вообще интернет? Что, ты, мать твою, такое несешь? Да не может такого быть. Какой сейчас год, а?» – спросил Данте. «1913. Недавно русские на нас напали», — не договорил дед. «1913. Да нет, не может такого быть. Что это за идиотизм? Я попал в прошлое». Дед молча смотрел на Данте, который бубнил что-то про себя, хватаясь за голову. Теперь Данте был в шоке от слов деда, а не наоборот. Что же теперь делать легендарному охотнику на демонов? «Я из 2019. Что? Простите». И снова поменялись ролями, хотя нет, теперь оба были в шоке. «Ладно, найду способ, как попасть домой», но Данте довольно быстро успокоился, на его лице снова появилась невозмутимость. «Вам, наверное, нужны маги?» «Тут есть маги?» – спросил Данте, почувствовав надежду на спасение. «Ну, тяжело назвать их магами, но они, наверное, могут помочь». «Спасибо». Долго еще до города, еще несколько часов ходьбы привели двух заблудившихся в большой, по тем меркам, городок. Пришли они к рассвету, поэтому уже начали кукарекать петухи, начали открываться ларьки на рынке, а также начали выходить на работы люди. Как обычно, делились они на богатых и бедных. Бедных было явно больше, поэтому они заполонили весь город, но беловолосый высокий мужик явно выделялся среди них. За все время хождения он уже узнал о демонах, о истребителях демонов, о солнечном свете и почему ночью нельзя на улицу выходить. Но единственное, что не давало покоя, это тот факт, что Данте вернулся в прошлое, дальнее прошлое. По меньшей значимости Данте искал ответ, почему его меч режет демонов, хотя для них нужны особые. Объяснить это, к сожалению, он не мог, но единственная догадка – меч сам демонический, поэтому режет демонов. Косые взгляды охватили Данте, который уже бродил по рынку, в поисках тех самых магов. «Как там, говоришь, их зовут?» «Господин Шиленчу. Он приезжий из Китая, но все говорят, что он отличный маг». Дед, почему-то, продолжал следовать за Данте. «И где он живет?» «Вот это сказать не могу, все говорят, что в районе борделя, но никто не знает точно». «Маг возле борделя? Ха-ха-ха, куда я попал, нахуй?» Данте хихикнул, еще раз удивившись. «Демоны, оказывается, только по ночам бродят?» «Да, от солнца они помирают». Хоть, несмотря на свою старость, не отставал от Данте, так еще и здраво отвечал на вопросы. «Эх, это у нас в Редгриве всегда пиздец творится, но я как-то не удивлен. Что у вас за демоны такие? Фу, лучше не вспоминать, огромные. страшные, некоторые как жуки, некоторые как слизь, некоторые как гуманоиды, твари на вкус и цвет, в общем. Кстати, вот уже и дом Ши Ланчу, давай его просто называть Ши, а то язык сломаешь. Еще секунда и Данте как при параде вошел в дверь, улыбка снова дошла до ушей. Это был однокомнатный домик, посередине комнаты стоял столик с картами, какими-то зельями и чем-то странным. Сидевший в доме старик в мантии явно не ожидал такого гостя, что аж чуть не упал назад, но, к счастью, он смог остаться на месте. Данте подошел чуть ближе и сел напротив китайца. «Нихао, товарищ, скажи мне, ты умеешь перемещаться во времени?» Вопрос также оставил колдуна в ступоре. «Чичичева, ну, во времени переместить сможешь? Я хочу вернуть свой 2019, как 2019». Но скоро парад недоумений закончился. К китайцу подбежал Хати, а после начал долго что-то шептать на ушко. Лицо колдуна быстро менялось из недоумения в страх, из страха в радость, а из радости в смех. Но вопросов все равно оставалось много. Для японца и китайца Данте предстал каким-то идиотом без мозгов, что частично было правдой, но и отказывать было страшно. Вдруг как рубанет своим огромным мечом. «Я, к сожалению, не могу перемещаться во времени, но возможно колдуны и истребители вам помогут. Могу помочь их найти, если вы поможете мне», — поставил условие Ши, после долгого разговора с Хатеем. «Ну что за условие?» Данте громко зевнул, в знак неуважения. «Если тебе надо к истребителям, то докажи, что ты реально сильнее демонов. Короткая дорога в этот город закрыта, из-за демонов, которые там обитают. Принеси мне 3 головы демонов, тогда посмотрим». «Надо было оставить те 3 себе», — огорчился охотник на демонов. «Ладно, ждите меня завтра». Данте вышел на улицу, кажется, он понял, что этот мир не очень отличается от нашего. Хоть и остался в здании, идти за этим придурком он не хотел, но и оставлять его одного страшно, мало ли чего, порежет тут всех вдруг. Но что теперь остается делать человеку, который остался совсем один в мрачном японском городишке? Правильно, ходить без дела по кварталам. На улице становилось жарче, поэтому Данте решил надеть шляпу от жары. «Стойте, это не просто шляпа, Фауст». Оказывается, он тоже попал в этот мир. Теперь с шляпой и шарфом Данте красиво шел по улице, ловля взгляды что юных, что пожилых дам, да и не только дам. Так Данте случайно зашел в квартал местных проституток, хотя это и кварталом тяжело назвать. Улица маленькая, здание такое где маленькое. Как Данте понял, что это то самое место, он услышал лестный голосок. «Эй, мужчина, вы выглядите так сексуально в этой шляпе». На что Данте злобно посмотрел на девушку. Еще секундой к нему прижалось уже несколько таких же, отчего Данте стало некомфортно. Все они начали одновременно. «Ты так красив, твой наряд меня забавляет. Сегодня мы свободны. Отстаньте от меня нахуй!» Раздался громкий крик. «Мне уже страшно от ваших действий. Фу, блять!» Такой крик испугал всех вокруг, поэтому Данте остался один на тротуаре, все проститутки теперь косили на него плохие взгляды. Но уже как-то было плевать на них, Данте шел спокойно, игнорируя все плохие взгляды. Но резко он осознал. Эбони и Айвори. Схватился за талию Данте. Куда эти шлюхи его дели? Обокрали, неожиданно, но факт. С виду такие милые девушки оказались извращенки-воровки. Но впрочем, Данте и не такое видел, поэтому потеря пистолетов не была такой страшной, но знал, что мелкие проститутки так сильны, что могут противостоять такому мужчине, наверное. Уже злой, Данте возвращался обратно, вернув меч в руки для крутости, а также чтобы внушить страх в этих дам. Теперь снова все попрятались по домам, боясь какого идиота с огромным мечом. Еще секундой он ворвался в здание. Несколько дам завизжали самым страшным писком, которым они могли визжать. На что Данте крикнул: «Где, сука, пистолеты? Сейчас вас всех тут налево-направо поубиваю». На что девушка пожала плечами. Но Данте и не думал сдаваться. «Кто у меня пистолеты взял?» На этот раз девушки быстро ответили: «Такина». Она взяла, правда сейчас ушла, кажется, ее смена окончилась. Кое-как дрожащим голосом ответила одна из них. «Ну вот, можно было сразу так». Показал кулак Данте, а после как ни в чем не бывало вышел на улицу. Но вдруг перед ним встал отряд бойцов, кажется, полиция. Глава 3. Как не стать охотником на демонов? Отряд полицейских стоял возле борделя. Скудный был у них вид, старая форма, кажется, ее не стирали около года, а по виду форма была очень старой. В руках они держали пистолеты, но из-за дрожжи не было понятно, что это вообще за пистолет. Все-таки городок очень маленький, а до ближайшего города далеко, поэтому этот отряд был местным. Во главе отряда стоял полицейский с короткими черными волосами, именно он первым начал разговор. «Вы задержаны». Дрожащий голос из такого крепкого мужчины немного удивил Данте. «Почему?» – хладнокровно спросил нарушитель. «За нарушение общественного порядка. Там одна проститутка украла у меня пистолеты, может лучше задержать ее? Давайте, сначала вас, а потом ее», – крикнул другой полицейский, снимая предохранитель с пистолета. «А вы не боитесь меня?» – спросил Данте, начиная создавать грозный вид. Белая щетина и грозный взгляд немного напугал капитана. «Если начнете сопротивление, будем стрелять. Хе-хе. Кажется, битвы не избежать, и так Данте потратил много времени, так еще и тут воровку надо догнать, поэтому приходится решать все грубой силой». Удар. Кулак Данте влетел в живот полицейского. Удар был слабым, но это все равно прибило его к стенке полицейского авто. Два других были в шоке, даже выстрелить они не решались, но все же пришлось. Выстрел. И еще один. Два точных попадания. Могло бы быть, если бы не отличные навыки блокирования Данте. Беловолосый чудак показывал средний палец полицейским, а пули просто столкнулись с каким-то силовым полем. Контратака. Два удара с двух рук покидали в стороны полицейских, можно сказать, им повезло, удары Данте были настолько слабы, что даже кость они не сломали. Удачи. А мне пора наказывать настоящих преступников. Данте спордорванулся со всех сил на поиски воровки. Мимо него пролетали десятки домов. Такая скорость была для жителей просто невероятной. Хотя и сам Данте был невероятен, он только что побил отряд полиции, до этого ругался в борделе, а сейчас бегает по всему городу как идиот. И вот наконец-то перед ним мелькнула фигура в белом кимоно. Как ни странно, Данте сразу узнал девушку, которая лезла с поцелуями к нему. Он снизил скорость, но все равно он за секунду встал за спиной девушки. Тяжелая рука коснулась плечами. Грубый голос раздался из сухих губ. «Где мои эбони и айвори?» Руки сжались сильнее. Девушка хотела закричать, но ей стало слишком страшно. Она очень сильно перепугалась, отчего несколько секунд не могла ничего сказать, пока прохожие смотрели на них с удивлением, страхом и смехом. Наконец-то, сквозь страх и дрожь раздался голос. «Я отдала их мастеру Ши. Ему? Зачем?» Девушка даже не видела лица Данте, которая становилась все мрачнее и мрачнее, а он всегда собирает диковинки. Девушка чуть не расплакалась. «Это необычные пистолеты. Понял я вас, епошки». Вдруг Данте зашептал. «Больше так не делай, потому что я не люблю быть злым и серьезным». Данте оставил девушку и рванул уже у знакомому дому Ши. Кажется, разборок нельзя было не ожидать. Дверь в дом распахнулась со всей дури. Напротив Данте стоял старик, смотрящий на пистолеты, но при виде недавнего знакомого немного ошалел. «Ну-ка, Ши, выкладывай, почему эти пистолеты оказались у тебя?» Данте показал пальцем на пустую кобуру. «А-а, мне тут, говори сразу. Ты, наверное, тут криминальный авторитет. Все понятно, я тебя понял». Данте кивнул головой. «Кажется, придется и тебя казнить». Тяжелая рука схватилась за рукоятку. «Стой, так это твои пистолеты, а я и не знал, так что прости меня, пожалуйста». «Ага, верни». Два пистолета уже лежали в кобуре Данте. Он молча вышел из здания, а после пошел на площадь, чтобы там подождать ночи. Но в это время Ши Ленчу выбежал из своего дома, еще час и он уже был в кабинете полиции. Нападение с кражей. Никто не мог перечить старику Ши, он является очень влиятельным в городе, поэтому полицейские без раздумья вызвали отряд из центра провинции, чтобы они задержал преступника, а также и парочку профессиональных истребителей. Преступник очень хорошо владеет мечом, будьте готовы к бою. Повторяю, объект на площади, требуем отряд из полицейских, а также профессиональных истребителей. Принял, ожидайте через несколько минут. Данте сидел на площади, смотря на ворон, летающих где-то наверху. Погода была довольно теплая, лето как-никак, но Данте было вообще не жарко в таком плаще. Потихоньку его глаза начали закрываться. Может быть, это всего лишь сон, но нет. Открыв глаза от шума двигателей, Данте увидел перед собой двух парней в черном одеянии, а за ними отряд полицейских с пистолетами и ружьями. «Да блять!» – коротко описал свои эмоции Данте. «Вы кто? Вы задержаны за нарушение общественного порядка, вооруженного нападения на сотрудников полиции, за грабеж, за нападение на девушку средь белого дня», – произнес парень в черном костюме, Капюшон закрывал его лицо. «Ну вы чё?» Данте пожал плечами. «Сдавайтесь, а также выбросите все оружие». Удар. Кулак за секунду врезался в лицо назначавшего выговор. Второй удар. Два истребителя улетели в стороны. Такая скорость и сила промелькнула в мыслях у охотника в капюшоне. Последовал град пуль в сторону врага города. Данте быстро блокировал абсолютно все пули своим мечом. Он быстро начал движение вперед, все так же отбивая пули. Десятки бойцов не могли понять скорость этого монстра. «Ловите!» — крикнул Данте. Меч рукояткой воткнулся сначала в одного бойца, а потом, не сбавляя скорости, в другого, и так, пока весь этот шашлык не врезался в ближайшее здание. Кажется, на него нарвалось около 10 бойцов. Не повезло лишь тому, кто был последним, не всякий может выдержать столкновение об бетонную стену. Два пистолета выскочили из кобуры. Полицейские продолжали стрелять, но Данте с огромной скоростью уворачивался от пуль. Последовал ответный огонь. Теперь все выстрелы утихли. Полицейские лежали на земле, хватаясь за свои отстреленные руки. И все, Данте пожал плечами. Вдруг за его спиной блеснул клинок. Удар. И прямо в спину. Охотник в черном улыбнулся. Кажется, он поймал большую рыбу. Попался. Нечестно бить со спины. Мне плевать, ты оставил такой большой синяк на моем лице, а могу оставить и без лица. Ухмыльнулся Данте. Бросай оружие, пока я тебя не убил. Клинок вонзился все глубже. Знаешь, я не только от пистолетов зависим. Данте удерживал свою шляпу. Что? Вдруг со спины на охотника влетели два красных диска. Кровь хлынула во все стороны. Данте быстрым рывком выбрался из меча. Истребитель упал на землю. Ха! Как так? У каждого есть свой козырь в рукаве, а у меня на голове. Идиот, не беспокойся, жить будешь, а мне надо уходить отсюда, пока не поздно. После чего он отправился за мечом. Данте рванул со всех сил куда подальше от города, потому что здесь он стал настоящим злодеем и преступником не хуже демонов. Все жители разбежались по домам, услыхав выстрелы, а позже визг свидетелей. Но все же для всех в этой вселенной Данте был очень быстрым. Никто не мог его догнать, ни отряд полицейских, ни охотники не смогли поймать. «Фукути, оставь его, нам явно нужно подкрепление», — крикнул раненый охотник. «Кстати, вызови еще и врачей». Отряд закончил погоню, так и не начав. Но вот уже наступала ночь, а Данте бежал по лесу, в поисках нового места жительства. Где найти мага, который отправит его обратно домой? Ответа нигде не было. Но ночные раздумья Данте прервал шорох в кустах, на что сын Спарды не обратил внимания. Через несколько шагов опять, а после был слышен хрип чего-то. На этот раз Данте все это услышал, хотя и в первый раз он услышал, но сейчас он понял, что от него не отстанут. «Блядь, еще один, выходи, тварь, всех порублю». Данте встал в боевую стойку, чувство неизвестности брало верх, поэтому Данте не был так уверен в своей победе. Но шумы прекратись, наверное, показалось. Данте закинул меч обратно за спину. Глава 4. Охотник против охотника. Данте словно ничего и не было шел обратно. Он сам и не заметил, что шел обратно в то место, откуда пришел. Кажется, весь путь, который он проделал со вчерашнего дня, оказался попусту бесполезным. Со словами «Ну и ладно», Данте шел так же спокойно, как тогда. Еще через метров 100, он совсем позабыл о том шорохе, что оказалось не очень хорошо. Когда он дошел до большого дерева, он увидел на нем огромный след когтей. Наверное, тот трехголовый. Но вдруг он резко вспомнил, что таких больших когтей у него не было. «Значит, я не один». Поправив шляпу, он шел дальше, но только теперь он был начеку, ведь след от тех когтей был просто огромным. Конечно, демонов Данте поубивал немало, но тут он и понятия не имеет их силу. Вдруг они тут все на уровне Мундуса и Уризина, а тот трехголовый — это слабак, как простые жуки. Именно это заставляло Данте не расслабляться. Но тут, словно гром среди ясного неба, Данте проткнул длинный язык, который на конце был таким острым, что позволило пробить насквозь его тело. «Ух ты!» Данте обернулся. Перед ним предстал не огромный демон в 3 метра ростом, а низкий как гном демон, напоминавший ребенка. Из его спины торчали еще 2 таких же длинных и острых языка. Значит, это были не когти. Демон хихикнул, а после начал. «Ты убил нашего брата, поэтому я пришел отомстить тебе». Мальчишка улыбался все сильнее. «Вот как?» Данте сделал быстрый рывок вперед, теперь язык остался позади. Но такая маленькая дырка не будет очень сильно мешать ему. Тот выхватил свой меч, а после второй рукой взял пистолет. Бой начинается. Удар. Тяжелый меч ударился об язык. Прозвучали три выстрела. Два пули пробили демона, третья была мимо. Пистолет меня ранил, лицо демона изменилось, и теперь вместо большой улыбки появились слезы. Ну не плачь, я же еще пока не убил тебя. Кстати, у вас много братьев? Данте давил мечом по языку, целясь пистолетом в голову пацана. Я тебе не скажу. Сквозь слезы отвечал демон. «Ах так!» — крикнул Данте, сжав курок пистолета. Выстрел. Демон отпрыгнул в сторону. Теперь появилось немного времени, чтобы передохнуть. Данте в честь этого события остановился и не стал атаковать. Но и мальчишка тоже стоял на месте, ожидая действий противника. «Фух, ну что, давай, нападай!» — крикнул Данте, показав средний палец. Демон с ревом накинулся на Данте. Его длинные языки летели на огромной скорости, но охотник стоял смирно, все еще показывая средний палец. Удар. Все языки оттолкнулись, демон от такого повалился на землю. «Теперь я!» — крикнул Данте, сделав быстрый рывок вперед. Меч прошелся по телу монстра, как нож по бумаге. Все произошло быстро, меч почти поделил демона на две части, но Данте решил не доставать его обратно. «Не люблю убивать детей, хотя... Ты же демон, да?» — спросил Данте, смотря на мертвое тело мальчика. «Ну ладно уж, не дотерпел». Данте закинул меч за спину, но стоило ему отойти на метр вперед, как три языка быстро скрутили его и повалили на землю. Фауст отлетел в сторону, а руки были сжаты так сильно, что двигать ими стало невозможно. «Хитрый пацан, надо вам всем головы отрубать», — ухмыльнулся Данте, смотря на лицо своего противника. «Теперь ты станешь ужином для всех нас». Ребенок тоже улыбнулся, увидев лицо жертвы. «Если я истреблю вас всех, мне будет потом почет и уважение, вроде, тут вас всех боятся». Начал заговаривать зубы охотник. «Не знаю, все люди нас боятся, а ты вроде какой-то смелый, да и кровь твоя какая-то не такая». Мальчик вспомнил на вкус кровь Данте, оставшуюся на языке. «А-а, ну, я сын демона», не успел закончить речь Данте, как ребенок начал сжимать его сильнее. «Сын демона, неужели ты хочешь стать как Мудзан?» Демон удивился. «Это кто еще такой, сын демона, но не знаешь Мудзана?» спросил ребенок, еще раз удивившись. «Я не местный, его знает вся Япония». Ребенок начал совсем забывать свою основную цель. «Так я не из Японии». «Врешь, не был бы сыном демона, убил бы на месте, но, кажется, мне придется тебя унести в логово». «Отлично», думал про себя Данте. Однако, Фауст, последняя мысль почему-то была в устной форме, на что демон посмотрел на него еще раз. «Что это за Фауст? Шляпа моя, возьмешь, пожалуйста?» Данте пытался нащупать в кармане кошелек с красными арбами. «Зачем она тебе?» Все-таки возраст демона давал о себе знать. «Ну, с помощью нее я смогу показать свою демоническую форму». «Хм, ладно, возьму». Один язык, сжимавший Данте, подхватил шляпу, но надевать на него он боялся. Вдруг сейчас он тут станет демоном, которого не убить. «Спасибо». Теперь руки сжимались слабее, это шанс. «Кстати, я активирую форму демона без шляпы». «Что?» Короткий ответ прозвучал. Вдруг вокруг Данте загорелся красный цвет. Два языка, державшие его, порвались, и кровь хлынула из их обрубков. Перед пацаном предстал настоящий дьявол. Большое красное существо с крыльями и рогами. Страх поглотил демона, он ожидал все что угодно, но не это. Перед ним предстал демон греха. Форма была показана ровно на 2 секунды, но за это время мальчик успел хорошо его разглядеть и увидеть всю его мощь. Он представил Мудзана, а после усомнился в его величии. Вот настоящий демон, вот настоящая сила. Данте вернул свою обычную форму, быстрым движением меч уже оказался в его руках. Он тут же прислонил его к голове демона. Последние слова, это уже была насмешка. Такая сила, демон смотрел на него стеклянными глазами, даже не пытаясь сопротивляться. Удар, голова отлетела в сторону, тело мальца упало на колени, а после на землю. На лице Данте не было ни жалости, ни насмешки, оно было очень серьезным и спокойным, такое лицо он делает очень редко. Получается, тут целая семья демонов, 2 из которых он убил, значит, можно так легко справиться и с остальными. Данте убрал меч за спину, теперь он решил уничтожить всех демонов в этом лесу, может быть его примут обратно, хотя, мало верится, но попробовать стоит. Собравшись с силами, Данте решил дальше бродить по лесу, крича разные слова, бегая, прыгая, в попытке поймать еще нескольких демонов. Некоторым бы он показался идиотом, что частично правда, но все же это часть его работы. Но почему-то он никого не находил, хотя прошла уже первая половина ночи, так что как раз можно встретить демона где угодно, но тут они пропали. Может, меня тот малец обманул, вспомнил Данте. Хотя нет, такие маленькие дети не могут врать. Не успев договорить, раздался дикий крик. У Данте забегали глаза в поисках места, откуда раздался крик. Наконец, он приметил сторону, откуда шли звуки. Он рванулся всех сил, в надежде спасти человека, попавшего в беду. Ветки, кусты и прочие не могли помешать Данте. Скорость он разогнал такую, что любой куст при столкновении разлетался на мелкие кусочки. Спустя минуты два, он увидел перед собой странную картину. Три демона сражались с толпой охотников. У этого отряда был капитан, если его можно так назвать. Он отличался от всех странной формой меча, а также отличавшаяся одежда. У всех она была однотонная, а он был в полосатом кимоно, а также с повязкой на рту. Данте решил, что это его шанс. Ворвавшись на огромной скорости, он сбил одного демона, после чего одним легким движением отрубил ему голову. Вся толпа, в том числе тот капитан, удивленно смотрели на него. Данте вторым точным ударом отделил вторую голову. Третий демон упал на землю, его сразу же убили охотники, но капитан в это время начал разговор с Данте, точнее Данте первый начал разговор. «Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Ты кто вообще такой? Ты охотник на демонов?» – спросил мужчина в маске. Вдруг Данте наконец-то разглядел на его шее змею. «Ну типа, откуда? У тебя форма не та, да и меч у тебя необычный, значит ты тоже пробудил его? Кто тебе сковал этот клинок, Ничерин? Какой еще клинок? Это мой меч, идеальная смесь мятежника и меча Спарды. Что-то тут не так». Вдруг два охотника на демонов подали звук. «Фукути, что с тобой? Это он напал на нас в городе. Господин Набанай, бегите, он слишком силен, он не человек, он самый настоящий демон». Все охотники схватили мечи, в том числе и столб. Данте быстро отпрыгнул назад, тоже вытащив меч, но убивать он их не хотел. «Кто ты?» – спросил Абанай. Клинок его чем-то был похож на фламберг, что подметил Данте. «У фламберга вроде изгибы чаще и меньше. А, меня зовут Данте Спарда. Я легендарный охотник на демонов. Не знаю таких. Жаль». Пожал плечами Данте. «Ты устроил дебош в городе, поэтому нам придется тебя задержать, а может даже убить», – хладнокровно ответил столб. «Ну ладно, я не знаю твоих сил, поэтому буду сосредоточен. Начнем?» «Да». Удар. Два клинка в ту же секунду столкнулись между собой. От этого Данте улыбнулся, а после отпрыгнул назад. Быстрым движением он вытащил пистолет и начал стрелять прямо по столпу. Быстрыми движениями тот увернулся от всех выстрелов и оказался прямо перед Данте. Глава 5. Один удар. Быстрыми движениями тот увернулся от всех выстрелов и оказался прямо перед Данте. Быстрый черт, но я быстрее. Данте ухмыльнулся. За секунду он преодолел расстояние в несколько метров. Столб погнался за ним. Скорость Данте была огромной, никакое обычное существо не могло разогнаться до такой скорости. Этот столб был быстр, но не настолько, чтобы достичь скорости Данте. «У него огромная скорость», — проговорил столб. Абанай мчался к Данте, но его скорость сильно уступала ему. Поэтому сын Спарды решил расслабиться, а после успокоился. Противник слишком слаб для него. Он расслабился, не может он быть настолько силен, тут что-то не так. Столб остановился. Данте удивленно посмотрел на него. «Ну ты чего? Продолжай!» — крикнул Данте, пожав плечами. «Он меня провоцирует». Столб начал медленно идти на врага. «Ладно, сделаю это сам». Данте рванулся с такой силой, что на земле осталась огромная трещина. С треском столкнулись два меча. Первый стиль. Удар змеи. Быстрый разворот сбил с толку Данте. Он быстро увернулся и отскочил на несколько метров назад. Противник быстрый, очень быстрый. Абанай сжимал меч сильнее. Данте хлопнул в ладоши, насмехаясь над противником. «Ха, он еще и насмехается!» Сделав вдох, прозвучало. Второй стиль. Ядовитые клыки змеи. Абанай за секунду оказался сзади Данте. Но беловолосый мужик уже стоял перед ним лицом. Он переодел скорость почти равную свету. Удар. Но он был легко заблокирован средним пальцем, который успел поставить Данте прямо перед ней, отчего последовала контратака. Легким движением весь урон, нанесенный в этот момент, был направлен обратно. Столб отлетел на несколько десятков метров вперед, все тело его горело от боли одного удара. Продолжать бесполезно, Данте уже стоял рядом с ним. «Кто ты вообще такой?» — сквозь кровь, боль и сломанные конечности, спросил столб. Говорю же, Данте Спарда, твоя сила на уровне столпа. Ха, я даже тебе и половины не показал. Сам же чуть не умер от своего же удара. Что это за прием? Мой средний палец, этот стиль я называю гвардеец. Начиная с того момента, как я в ад вместе с братом попал, копил этот заряд. А теперь, как видишь, ты почувствовал всю его мощь. Ад, ты вообще человек? Почти. Что-то ты много обо мне узнал, поэтому я ухожу. Позову твоих бойцов, они там стоят. Все перепугались. Данте помахал рукой валявшемуся столпу. Аривидерчи. Тьфу ты, наверное, даже не рассильнее него будет, а еще себя сильнейшими охотниками зовут. Позор. Данте одним приемом почти убил целого столпа. Теперь он считает себя сильнейшим в этом мире, хотя не видел ни сильных демонов, ни сильных столпов. Бедный Абанай даже не успел показать весь свой потенциал, а уже проиграл. Но все же Данте для него не ровня. Данте подозвал к себе бойцов, указав на валявшегося столпа. Уже настало утро, неужели это было так долго? Теперь ему надо уходить отсюда, пока не подоспели другие. Вдруг ему пришла мысль, а если я пойду за ними? Вроде про этих истребителей говорил тот китаец, кажется, это мой шанс вернуться. Еще секунда, и Данте скрылся в деревьях и кустах, чтобы проследить за всем этим сборищем охотников. Кокуши схватили столпа и понесли его в сторону. Шанс для Данте выпал просто огромный. Смотря на этого столпа, он не волновался за бой с другими, потому что тот столб очень огорчил его. Прошло несколько часов слежки, и вот, Данте увидел место, куда несли раненого столпа почти 10 часов. Кажется, никто до сих пор не заметил слежку. Победа, теперь-то Данте вернется домой. Перед ним предстало поместье, довольно небольшое, но поместье. Маленькое, но уютное местечко. Если сюда несли раненого, то это что-то наподобие госпиталя. Судя по всему, тут находится здание этих истребителей. Данте ухмыльнулся, а после прекратил слежку, отправившись напрямую в здание. Несмотря на то, что Данте никогда не был скрытным, он все равно прошел до кона поместья, невидимый никем из охранников и охотников, возможно, из-за своей огромной скорости. Под покровом ночи он подошел к окну, посмотреть, что там происходит. Прислонившись, он увидел довольно красивую девушку в белом хаари с крыльями насекомого, кажется, бабочки. Она разговаривала с огромным беловолосым мужчиной, с довольно красивым телосложением. Он запомнился меткой на глазу, а также одеждой без рукавов и белой повязкой или банданой на голове. Как показалось Данте, они являлись столпами, их одежда была довольно интересная, отличавшаяся от остальных охотников, да и мечи у одного были не похожи на катаны. А во, Данте хотел послушать разговор, но их прервали кокуши, несущие тело Абанея. Два столпа удивились, а после девушка быстро подбежала к столпу для оказания помощи. Большой мужик начал слушать рассказ одного из бойцов про некого воина в красном. На нас напал человек в красном плаще, его сила поразительна, его скорость огромна, он может причинить опасность больше, чем сам Мудзен. Уже знакомый Данте Фукути начал доклад. Он с легкостью одолел господина Абанея одним ударом. Одним ударом? Спросил мужик, удивившись от слов бойца. Да, он нанес удар, вспышка, и господин уже лежал прибитый в дерево. Откуда он вообще взялся? Он зовет себя охотником на демонов. Дрожащим голосом продолжал Фукути. Черт, что же делать? Спросил сам себя Данте. Был бы тут Вергилий, он бы явно что-то придумал умное. Вдруг его осенила мысль. Пойду напрямую, через бой, так и спрошу его насчет способа вернуться обратно. Только сейчас неохотно, два столпа, кто знает их силу, так еще и мелких охотников много. Подожду немного. Но вдруг он немного оступился, что чуть не упал на ровном месте, но в порыве небольшого шока Данте решил схватиться хоть за что-то. Это было ошибкой. Его рука быстро ударилась об окно, заставив его разбиться. Настолько слабые, вырвался крик Данте. Два столпа переглянулись между собой, вдруг беловолосый начал. Я займусь этим, помоги Абанаю, если меня не будет долго, беги. Кажется, тот монстр очень силен. Большая фигура выпрыгнула через разбитое окно, два беловолосых предстали лицом к лицу. Ох, ну и натворил я, почесал голову Данте. Меня зовут Данте, легендарный охотник на демонов. Так это ты чуть не убил Абанея. Ага, прикинь, значит, ты умрешь от моей руки. Тяжелая рука схватила кинжал на цепи. Звать тебя как, а? Спросил Данте, тоже сжимая свой меч. Узуйтинген, пожалуй, тебе это будет достаточно. Два клинка блеснули в лунном свете. Вот как, приятно познакомиться. Демонический меч тоже так же блеснул, бой начинается. Глава 6. Сильнейший, огромный мужик, он охотник на демонов, и как понял Данте, очень сильный охотник. Сын Спарды стоял напротив него, держа в руках свой демонический меч. Оба ждали действий друг друга. Мертвая тишина настала во дворе поместья бабочки. Вдруг, несмотря на только что сложившуюся вражду, Данте предложил: «Отойдем подальше, в лес куда-нибудь, или на поле, никто из нас не хочет раскромсать такое красивое поместье».